Остальных кандидатов скоро начнут готовить, и я с ухмылкой представлял, как Дэчи Нагао сидит за партой, выслушивая лекции и отвечая на вопросы. «Они ранили моего брата!» — со злостью добавил граф Олег Глебович Лукин, министр образования. «Ах, да-да-да-да-да-да-да!» Егора Глебовича тоже навестили приспешники Уэсуги, так что его желание дать сыновьям настоящий жизненный опыт удалось реализовать куда раньше, чем он думал. А вот Александр сидел хмурый, потому что к нему не нагрянули гости. «Жалкие трусы!» — пробурчал он с обидой, выслушивая жалобы дворян на нападение мятежников. Он явился на совет сегодня в приподнятом настроении, но когда услышал, что все веселье прошло мимо его поместья, тут же посмурнел. Более хмурыми выглядели только Изаму и Такаши. «Мы соболезнуем пострадавшим», — на приличном уже русском сказал Изаму, «и заверяем, что самураи не имеют отношения к этим нападениям. С мятежниками Уэсуги мы сами сражались совсем недавно». «И сколько же ваших поместьй они навестили?» — язвительно спросил Нейман. «Сколько людей пострадали при нападении?» «Уэсуги не нападали на нас», — признал Такаши. «Но это совершенно не значит, что мы в сговоре». «Вы их укрываете! Я уверен!» — воскликнул министр транспорта Белозерский. «Я бы на вашем месте не был бы так категоричен, граф». Вступился князь Горбунов Валерий Валерьевич, на чьей вечеринке мы гуляли как раз перед прошлой стычкой с Уэсуги. «Доказательств нету». «Доказательства?» — вскочил Нейман. «Разве часть самураев не покинула переговоры в Нагое? Они явно укрывают бандитов». «Ямагава находится под пристальным надзором», — спокойным голосом уверил граф Орлов. «И можете не сомневаться, мятежников они не укрывают». Сора Ямагава, по сути, заперся в своем поместье к западу от Токио. У него было куда больше добра на этой части Японии, и он был намного более жадным, чем Токугава, чтобы сбежать к британцам. К тому же его старшего сына отправили на Хоккайдо, даже несмотря на попытки подменить его на сына одного из слуг. Так что гаденышу приходилось сидеть тихо, чтобы ошейник ненароком не затянули туже. «А с Имагавой были другие кланы», — напомнил я. «Надеюсь, они тоже под присмотром». Я говорил без цели задеть, просто беспокоился. И Орлов, кажется, понял мой посыл, поэтому ответил без намека на раздражение. «Да, все так, ваше сиятельство», — кивнул он. «Мы отметили всех потенциальных предателей». Это немного покоробило Такаши, но возражать он не стал. А вот Нейман аж вскипел от злости и поэтому решил вернуться к вопросу, для которого и явился сегодня на совет. «Господа!» — воскликнул он. «Безопасность губернии лежит на плечах Ярослава Владимировича, и не мне судить об угрозах. Но вот деньги — уже моя ответственность. А вопрос, который я поднимал ранее, серьезно обострился. Истоки не приносят прибыли, и в связи с недавними событиями, из-за которых пришлось закрыть часть месторождений, новые объекты лишь покрыли их потерю. Считаю, нам необходимо изменить сроки принятия решения об отмене указа о самостоятельной разработке». «Генри Артурович», — прервал я его, — «уж слишком много сложных слов, которые меня и без того за сегодня утомили. Даже Соколов вон был уже на пределе. Его такие речи и вовсе выводили из себя. Не, ну серьезно. Нейман мог на раз-два нарваться на дуэль. Ну, если, конечно, утомит графа слишком сильно. Поэтому я, можно сказать, спасал его от незавидной участи». «Вы хотели что-то сказать, господин Райсин?» — процедил со злостью герцог. «Ага», — кивнул я с довольной улыбкой. «Вы, Генри Артурович, правильно отметили, что в Министерство безопасности совать нос не стоит. Так почему же вы решили, что с магоснабжением дело обстоит иначе?» Он покраснел от злости и хотел было что-то возразить, однако я продолжил уже без ухмылки, с угрозой во взгляде и сталью в голосе. «Не лезьте туда, куда не следует, иначе будет плохо!» Напряженное молчание воцарилось в зале совета. «Всем!» Напряжение немного спало, ведь одно слово отделило угрозу конкретному человеку, за которой последовали бы разборки чести, от абстрактного предупреждения, касающегося безопасности всех вместе взятых. Ну, а после небольшой паузы я продолжил. Итак, новое оборудование начнет работу уже к концу недели. Мое обещание будет выполнено, а указ императора останется без изменений. Было очень приятно наблюдать, как Нейман глотает воздух. Видимо, в зобу дыхание сперло от негодования. Но вскоре он успокоился и удивительно ровным голосом сообщил. «Ну, раз так, поздравляю, Игорь Сергеевич. Мои опасения можно будет считать исчерпанными, когда все заработает». Теперь уже заткнулся я, причем от шока. Герцог Нейман, который постоянно пихал мне палки в колеса, поздравил меня с победой. И, похоже, он заметил мое замешательство. «Я всего лишь следую интересам империи, господин Райзен. Здесь ничего личного». «Охренеть! Черт побери, это действительно сбило меня с толку. Я даже заметил кривоватую усмешку Авдеева, обращенную ко мне. И Нейман воспользовался замешательством, чтобы нанести еще один удар». «Однако угроза истоков остается. Какие гарантии, что из строя не выйдут новые месторождения?» «А я был готов к этому вопросу». «Новых проблем не возникнет, если устранить причину», — ответил я. «Вы уже ее знаете», — удивился Державин, покосившись на Такеда. Тот тоже удивился и перевел взгляд на меня. «Я был готов к этому вопросу заранее, еще до начала совета. И удивление маршала было частью подготовки, потому что этот сценарий мы отрабатывали вместе. Ведь он, как оказалось, действительно прикрывал нескольких дворян в их незаконной добыче магической руды. Зачем? На этот вопрос мне еще не удалось получить ответа, но вот прикрыть лавочку так просто было нельзя. И мне пришлось придумать правдоподобную причину, чтобы заставить маршала не мешать мне строить магосети. А он не мог без причины заставить своих подопечных отказаться от привилегии. Поэтому выяснилось, что часть помещиков нарушает указ императора и добывает руду самостоятельно. Они вторгаются в истоки, уничтожают йокаев и опустошают жилы. Я мельком глянул на Лукина, и тот отреагировал злобным взглядом. Олег Глебыч отлично знал о преступлении своего брата, да и сам нарушал указ. «Это было и раньше», — возразил Нейман. «Ну, не делайте вид, что вы не слышали о подобных случаях. К тому же, где связь, граф?» «Но прежние нарушения уже были остановлены. По крайней мере, по тем данным, что попадали в Министерство магоснабжения. Новые же случаи ставят под удар грядущий проект по строительству сетей на Северо-Востоке и, что не менее важно, подрывает доверие самураев». «Это так», — вторил мне Такаши. «Мы доверились графу Разину и Совету Министров, предоставили доступ к своим землям, чтобы наши истоки оставили в покое». «Ваши истоки?» Процедил Лукин. Он хотел было продолжить, но Державин его остановил и заверил: «Нарушений больше не будет. Мы остановили незаконную добычу, господин Ода». «Надеюсь», — мрачно кивнул Такаши, — «нам будет непросто снова унять гнев кланов». Такеда молчал. Сейчас самураи сидели смирно только благодаря его авторитету. Но даже слава сильнейшего из самураев не будет вечной преградой. Когда-нибудь терпение долопнет. И не только у кланов. Я бы не хотел видеть Изаму в ярости, обращенной против нас. А что касается связи с незаконной добычей руды, Генри Артурович, вернулся я к вопросу, так она прямая. Потрясения в магии изменяют истоки. Это как защитный механизм. Раньше йокаи уживались с самураями и не трогали их, а теперь им приходится защищаться, что вызывает дикую агрессию. Не забывайте, что здешние условия отличаются от привычных нам, и последствия любых действий могут быть непредсказуемыми. «И что же вы предлагаете?» — хмуро спросил Лукин. «Карать». Мы мерили друг друга глазами, будто боролись. Похоже, список недоброжелателей пополнился. «Карать», — проговорил Державин, словно пробуя слово на вкус. А я повернулся к Изаму и Такаши. Это был их первый совет, и он проходил для них не очень удачно. Им даже сказать было нечего, только обороняться от нападок. Спасибо, Уэсуги, но ничего, привыкнут. «Карать за незаконное магоснабжение должен министр магоснабжения Игорь Сергеевич», — заключил Державин. «Необходимо как можно скорее приступить к обустройству Северо-Запада и навести порядок в тамошних истоках. Все необходимые полномочия будут вам даны, не волнуйтесь». «Благодарю за доверие», — почтительно поклонился я. Внутренне я ликовал, потому что теперь мог вполне официально давать по шапке и не только всяким там Лукиным и прочим и им подобным. Но Державин, конечно же, хитрец. Усидел на всех стульях, меня сделал крайним, причем так, что я с радостью согласился. И к нему не возникнут лишние вопросы от прежних подопечных. Скорее, он найдет способ еще сильнее привязать их и обязать к послушанию. «Ну, если все так, Игорь Сергеевич», — вздохнул Нейман, — «у меня больше вопросов нет. Однако предупреждаю, что казна не выдержит долгого простоя. Поспешите, иначе я уже ничем не смогу помочь». Герцог сел на свое место. Он ведь и вправду действовал в интересах общего дела, а не только своих собственных. Мы стараемся делать одно и то же, просто разными способами. Что ж, этот совет был непростым, но мне удалось выдержать оборону, успокоить дворян и выиграть время. Осталось этим временем правильно воспользоваться. Киото, штаб командования британской армией, кабинет генерала Магнуса Глостера. Высокий, широкоплечий, с волевым подбородком и орлиным профилем, выделяющим его даже среди высшей аристократии. Генерал Магнус Глостер восседал на широком кресле за столом из красного дерева, который возил за собой в каждую командировку. «Я жду успехов, Хамелеон. Надеюсь, все прошло так, как надо». Агент стоял напротив. За маской, казалось, скрывалась усмешка, что очень раздражало генерала. Однако даже ему не было позволено посмотреть этому отродью в глаза. Кто ж скрывался за ней? Этот вопрос не давал покоя, но сейчас были проблемы и поважнее. Если не контролировать ситуацию, русские закрепятся на острове, да так, что выбить их не выйдет даже с многочисленным подкреплением. Ну, либо это приведет к огромным потерям, из-за чего дальнейшие планы окажутся под угрозой. Не. Нужно сделать так, чтобы британские солдаты вошли в Токио парадным шагом. А для этого можно и потерпеть этого таинственного агента Хамелеона. Не скажу, что все прошло как надо, но основная цель достигнута. Спокойным голосом ответил тот. Семена раздора между самураями и русскими крепнут. Я обо всем позаботился. Хорошо. Война скоро начнется. Уильям мне сообщил, что дело сделано. Да, бедняга Деклер пал не зря. Надеюсь. В смысле? Нахмурился Магнус. Разин. Не оставил следов убийства. По крайней мере, на первый взгляд. Глостер с силой сжал кулак. Этого брат ему не сообщил, видно, решил скрыть оплошность. Сделай так, чтобы следы нашлись, хамелеон. Время играет против нас. Как вам будет угодно, милорд? Поклонился тот. И даже сквозь маску была заметна его усмешка, что еще сильнее бесило Глостера. «Иди!» — процедил он. Хамелеон еще раз поклонился, развернулся и покинул кабинет, оставив генерала в одиночестве. Война! Российская и Британская империи еще никогда не вступали в открытое столкновение. Но всему приходит конец. Глостер жаждал войны. Он грезил мечтой стать тем, кто свергнет этого грозного врага и принесет Британии главенство над всем миром. И все начнется с небольшой отсталой Японии. Пускай эти самураи жаждут свободы, а их честь гонит японцев на штыки русских солдат. Никакой пощады, — процедил Магнус Глостер. Грядут великие перемены.